Глава 51. Ангелина. Мы подъезжаем к светлому каменному дому с колоннами и широкими зелеными лужайками. Пространства тут так много, что я сразу чувствую себя маленькой и незначительной. Какие-то люди начинают носить туда-сюда наши вещи, а мне остается лишь сжаться поближе к Максу, чтобы им не мешать. Он, видя, что мне неуютно, переплетается со мной пальцами и ведет в дом. «Это резиденция моей семьи». Мужчина открывает передо мной массивную дверь. «Что-то типа дача», — усмехается он. «Мы с родителями приезжали сюда на выходные». У меня глаза на лоб лезут от такой вот дачи. Пол внутри отделан мрамором. Впереди видна высокая лестница с позолоченными перилами. Из огромных сводчатых окон в два этажа бьет яркий солнечный свет, на котором золото блестит и переливается. «Я думаю продать это место», — серьезно говорит он. «Вот отпразднуем свадьбу и займусь этим». «Почему?» — робко интересуюсь я. «Потому что за последние 3 года я бывал тут всего 4 раза». Он пожимает плечами. «Работа, малышка». Я стараюсь не пялиться по сторонам на совершенно неприкрытую роскошь. «Пойдем, я покажу тебе нашу спальню». Мы поднимаемся вверх по лестнице и поворачиваем направо. Тут столько дверей, запутаться можно. У Максима в семье только он и родители. Зачем же им был нужен такой огромный дом? Я бы чувствовала себя некомфортно в таком особняке с кучей слуг. Хотя, наверное, ко всему можно привыкнуть. Макс открывает одну из комнат и проводит меня внутрь. Тут так же шикарно, как и во всем остальном доме. Только с небольшим отличием. Тона спальни чуть более приглушенные, темные. Много книг, широкий экран, будто наклеенный на стену. И, конечно же, огромная кровать с кованым изголовьем. «Располагайся, ангел!» Макс жестом показывает на кровать. Я сажусь на идеально расправленное покрывало и не знаю, куда девать руки. «Ты голодна?» — спрашивает он, опускаясь рядом. «Нет», — тихо отвечаю, пряча глаза. «Не стесняйся, ангел. Если нужно, тебе все приготовят». Он показывает на телефон, стоящий на прикроватной тумбочке. «Набирай номер 2 и попадешь на кухню». «А номер 1 для чего?» «Это охрана», — улыбается жених и встает. «Лина, мне нужно отлучиться по делу. Вернусь вечером. А ты пока ванну прими, осваивайся». «А ты на работу поедешь?» — спрашиваю его я. «Вроде того». Макс неопределенно пожимает плечами. «Вечером придет флорист и устроитель свадеб, и нам нужно будет». Я слушаю невнимательно и киваю не впопад. Интересно, он навстречу с Эдом собирается? Быть может, спросить о нем? Попросить передать, что нам нужно поговорить? Сразу вспоминается, как Макс рассердился несколько часов назад в самолете, когда я спросила его об Эде. Я никак не могу решиться снова начать этот разговор. А пока я сомневаюсь, Макс встает и идет к двери. «Если что, Виталий, мой водитель, останется тут и поможет тебе», — серьезно говорит Макс. Я хмурю брови. Он хочет, чтобы Виталий мне помогал, следил, не сбегу ли я. «До вечера, малышка!» Макс одаривает меня долгим взглядом, будто что-то еще хочет добавить. Но в итоге разворачивается и молча выходит из комнаты. Оставшись одна, я первым делом роюсь в своей сумочке, в поисках телефона. Мне нужно как-то связаться с Эдом, поговорить с мамой, которая все еще в Израиле, или у бабушки совет спросить, раз уж она теперь в курсе моих проблем. Выуживаю телефон из сумочки и нажимаю на экран. Он не включается. Черт возьми, разрядился! Нужно срочно найти зарядное устройство. Сперва обыскиваю спальню Макса. Ничего не нахожу. Потом набираюсь храбрости и выглядываю в коридор. Сразу за дверью стоит, скрестив руки на груди, внушительного вида охранник-водитель. Тот самый, что был с нами в Испании. «Вы что-то хотели?» — басит он. Так как перекачанная фигура Виталия мне все время поездки внушала страх, в ответ на его вопрос я хлопаю глазами или печу. «Мне бы зарядку для телефона». «У меня нет», — разводит руками здоровяк. «Быть может, вы спросите у кого-нибудь?» «Да, спрошу». Кивает он и продолжает стоять возле двери. «Сейчас?» — уточняю я. «Да?» — снова соглашается он и ничего не делает. «Да что же такое?» «Я узнаю», — повторяет Виталий. «А вы пока возвращайтесь к себе. Отдыхайте». Он возвышается передо мной огромным шкафом. «Черт, мне хочется топнуть ногой от досады. Я решаю пока отступить и лучше обдумать план действий. Возвращаюсь в комнату, растерянно сажусь на кровать и решаю включить телевизор, чтобы отвлечься. Меня сразу же забрасывает на канал, на котором круглосуточно крутят графики котировок акций. Боже, неужели Макс и в свободное от работы время все равно мыслями остается в компании? Рассеянно щелкаю новостные каналы. Почему же Максим так противится нашей встрече с Эдом? Мне кажется, или он просто запер меня в своем доме, отрезав от всего прочего мира? Но зачем? Чего же он так боится? Боится, что сбегу, как его прошлая невеста? Брошу ради Эда? Или тут что-то другое? С грустью вздыхаю. Смотрю в экран телевизора, бессмысленно щелкая пультом. «А теперь перейдем к светским новостям», — говорит женщина-ведущая какой-то передачи. «Сегодня один из самых завидных холостяков нашей страны объявил о своих намерениях жениться. И не на ком-нибудь, а на той самой секретарше из скандального видео». Я вижу крупным планом свое лицо, и все внутри у меня опускается. О, Господи! «Настоящая история современной Золушки!» «Да», — поддакивает ей коллега-мужчина. «Вот только она не туфельку потеряла, а свои трусики». Я жутко краснею и выключаю телевизор. На глаза наворачиваются слезы. Так вот, что все обо мне думают. Хочется сразу отменить торжество и вернуться в деревню. Подхожу к широкому окну и смотрю на улицу. Высокий забор, охрана по периметру. Видимо, даже если я всерьез решу вернуться в деревню, меня никто так просто не отпустит.